Вот из него вышел Анисим, затем показался сам Захар. Тут уж старуха, забыв о недочищенной картошке, просто прильнула к стеклу. Захар шагал по улице, направляясь, кажется, в сторону амбаров. Пестемея следила за ним, пока было возможно, затем набросила шаленку и выскочила на улицу. Когда вернулась и, присев у окна же на лавку, снова принялась за картошку, руки ее подрагивали. Картофелины часто выскальзывали, плюхались обратно в ведро с водой. «Ну, кто там? Куда направился?» — все тем же насмешливым голосом спросил Устин. «С чего ты вдруг каждый след начала нюхать? Подпирает, что ли?» Пестемея со зла бросила теперь картофелину обратно в ведро сама, но тут же подавила в себе эту секундную вспышку, продолжала свое дело. В ведро падали и падали длинные картофельные стружки. Устин все глядел и глядел на жену, чуть злорадно прищурясь. И тогда она промолвила. «Председатель это пошел к Наталье, а ты еще скалишься». «Ну и что с того? Он ко многим ходит». «Дурак!» — в сердцах буркнула Пестемея, но тут же прибавила жалобно. «Прости ты меня, Господи!» «Вот и дождался от тебя ласкового словца», — сказал Устин и отвернулся к стене. «Так ведь к Наталье, говорю, пошел, к Наталье!» «А, пусть хоть к самому сатане!» В голосе Устина была теперь усталость и безразличие. Пестемея долго-долго глядела на мужа. Потом тихонько положила кухонный ножик, неслышно оделась, словно остерегалась, как бы не услышал муж, и побежала в молитвенный дом. Вернулась она бледная, как полотно. Устин лежал в прежней позе, словно неживой. Печь прогорела. Старуха подкинула туда дров, внимательно глядела, как они разгораются. В одной руке снова держала нож, в другой — картофелину. В избу заскочил Илюшка Юргин, закричал. «Слыхали, а? В ручьевке-то что приключилось? Захар туда укатил». «Тише ты», — попросила Пестемея. «Вишь, спит Устин. Ступай, ступай». «То есть как ступай?» — удивился Юргин. «А я говорю, в ручьевке-то. Ведь эдак ежели что, и нас. Недаром же ты сказала вчера, будь под рукой». «Да пошел ты отсюда!» — крикнула Пестемея, заглушая его последние слова, и принялась выталкивать Юргина в сени. Устин, однако, не спал. Он слышал, как в сенях жена и Юргин о чем-то долго разговаривали. Голоса то усиливались, то затихали. Но слов из-за свиста ветра за окнами разобрать было нельзя. Наконец Юргин ушел, хлопнув дверью. Пестемея вернулась к печке. — Ты дашь сегодня позавтракать или нет? — раздраженно спросил Устин. — Или с голоду решила уморить? Пестемея сидела возле печки, задумчивая, положив маленькие сморщенные руки на высохшие коленки. Маленькая головка, туго обмотанная черным платком, была глубоко втянута в плечи. Голос мужа заставил ее вздрогнуть. Она зачем-то принялась разглаживать ладонями юбку на коленях, потом сказала: «Скоро, скоро накормлю уж, Устинушка. Приставила уж варево. Чего там Илюшка болтал? Что в ручьевке случилось?» «Так это уваровские собаки докторшу покусали, эту Краснову, что уколы приезжала делать. А бане Уваровой, простоявшей чуть не всю ночь на коленях в снегу, Пестемея говорить ничего не стала». В комнате надолго установилось безмолвие, точно в ней не было ни одной живой души. Лишь тоскливо пела в трубе, да ветер, налетая порывами, дребезжал оконными стеклами. Пестемея перекрестилась, вздохнула и встала. Она заглянула в печку, затем, не разгибаясь, повернула голову к дверям и так застыла, окаменела. У порога стояла уборщица конторы Наталья Лукина. «Иди в контору», — сказала Наталья.